Глава 29. Правда о кубках колдунов Черноруковых. — Раз ты такая премудрая, скажи нам, зачем Ирме Морозовой нужны эти кубки? — спросил Димка. — Я что-то слышал о них от отца, — признался Тимофей. — Кубки предназначены для колдовского ритуала, но для чего именно, я не знаю. — Как они называются? — спросила Алиса. — Кубки колдунов Черноруковых, — ответил Тимофей. — Или кубки Ивана Грозного. — Как-то так. — Черноруков, — задумчиво повторила Алиса. — А ну-ка, освободи место. Тимофей отодвинулся от компьютера. Алиса закрыла браузер, затем вошла в электронный каталог библиотеки и вбила в окно поиска фамилию Черноруков. На экране появилось несколько ссылок. «Черный колдун из древней династии чернокнижников, живший пару столетий назад», — сообщила Алиса. «Погиб при невыясненных обстоятельствах в инциденте в деревне Ягужино. Оставил после себя несколько мощных артефактов и собственноручно написанных магических книг. Артефакты, некогда принадлежащие семейству Черноруковых...» Ее пальцы ловко защелкали по клавишам. «Скипетр Макрополоса», — начала перечислять Василисина, — «четки, изумрудное ожерелье Екатерины II, кубки, самое точное описание дано в книге «Артефакты черной магии». Она вскочила с кресла и направилась к книжным полкам, но не к стоящим на самом виду, а к тем, что располагались позади стойки библиотекаря. Видимо, там хранились книги, которые не выдавали ученикам на руки. Отыскав по литерам нужный стеллаж и нужную полку, Алиса сняла с нее потрепанную толстую книгу в переплете из черного бархата и с уголками из слоновой кости. Василисина вернулась к мальчишкам, бережно положила книгу на стол и начала аккуратно переворачивать пожелтевшие страницы. «Не то, не то, вот...» Девушка раскрыла книгу на середине и показала Тимофею и Димке рисунок, изображавший 4 кубка, инкрустированных драгоценными камнями. Тимофей судорожно вздохнул. Он сразу узнал эти проклятые кубки. Неизвестный художник изобразил их очень похоже. — Для чего же они предназначены? — зачарованно спросил Димка. — Посмотрим описание, — сказала Алиса и принялась читать вслух. Кубки колдунов Черноруковых — 4 золотых кубка, по сути своей ритуальные чаши для жертвоприношений демонам иных измерений. Тимофей вскинул брови, Димка приоткрыл рот. Последняя владелица жила при дворе царя Ивана Грозного и приходилась прабабкой правителю. Не зря ее называли демонической иноземкой, ибо прожила она почти 200 лет, меняя личины и сохраняя молодость с помощью именно этих кубков. — У меня мурашки по спине побежали, — признался вдруг Димка. 3 меньших кубка следует расставить треугольником, — продолжила чтение Алиса. Самый большой установить в центр, в меньшие положить 3 человеческих сердца, вырезанные у юных первородных, дабы задобрить демона и заставить выполнить желаемое. В центральную чашу определить голову того, чью внешность желаемо принять. Алиса оторвалась от чтения и с ужасом взглянула на мальчишек. «Что же вы такое украли?» — воскликнула она. «Кубки, с помощью которых можно менять внешность и продлять себе существование за счет жизни других людей». «Все сходится», — глухо произнес Тимофей. «Ирма, она изуродована после пожара. Может, она хочет принять внешность Наташи, чтобы снова вернуть себе все богатство и управление компанией? Об этом и Женя говорила, когда открылся ее дар. Им нужны 3 сердца и голова, а затем провести ритуал. Мы должны этому помешать». «Мы?» — ужаснулся Димка. «А кто же еще? Надо рассказать об этом Елене Федоровне». «Думаешь, она об этом не знает? Явно в курсе предназначения этих кубков. А вот Наталью надо предупредить». «Так звони ей». Тимофей набрал номер Морозовой, но та отключила телефон. «Вы знаете, где она живет?» — спросил он ребят. — Слышал, где-то неподалеку от Клыкова, — ответил Димка. — Я знаю адрес, — сказала Алиса, — но я с вами не пойду. Директриса строго-настрого запретила покидать академию. — А что еще нам остается? — спросил Тимофей. Димка, ты со мной? — Конечно. Хоть и боязно. — Я могу пойти один. — Ну вот уж, дудки, влезешь в неприятности, а меня потом совесть замучит. Алиса назвала им адрес Морозовой. — Отправимся к ней прямо сейчас, — сказал Тимофей, — чтобы времени даром не терять. — А ты, Алиса, отыщи Елену Федоровну и расскажи ей обо всем. Пусть едут за нами следом. — Хорошо, — кивнула Алиса, — я все сделаю. Димка и Тимофей выбежали из библиотеки. Тимофей хорошо помнил лазейку Саяны в ограде Пандемониума, поэтому из академии они выбрались без особых проблем. На улицах Клыкова уже сгущались сумерки. Они пересекли городок и вскоре добрались до нужного дома. Наталья Морозова жила в респектабельном особняке за пределами Клыкова. Это было настоящее поместье, какие Тимофей видел только в кино. Белый трехэтажный дом был окружен тенистым фруктовым садом. Во дворе виднелся бассейн под прозрачным навесом. Неподалеку от него стоял уже знакомый Тимофею автомобиль. — И при таком богатстве она продолжает учиться? — изумленно спросил Димка. — Зачем ей это? — Она думает о своем будущем, — ответил Тимофей. — Не чета нам с тобой. — Да при таком состоянии о будущем можно вообще не задумываться. Гуляй да развлекайся. — Она не такая, — мечтательно улыбнулся Зверев. — Поэтому она мне и нравится. Молодая горничная впустила их в дом и провела в просторную гостиную на первом этаже. Они присели на мягкий диван в центре комнаты. Горничная предложила мальчишкам апельсиновый сок, а затем удалилась. А вскоре в гостиную спустилась и сама Наталья. Она была в простых джинсах и футболке, босиком, волосы небрежно распущены по плечам, но даже так выглядела просто сногсшибательно. — Ты? — удивилась она, увидев Тимофея. — Я жду двух ребят из модельного агентства. Думала, что это они. — Как лестно слышать! — Димка даже зажмурился от удовольствия. — С фотомоделью меня еще никогда не путали. — Зачем вы здесь? — строго спросила девушка. — Я думала, мы все прояснили, Тимофей. — Я звонил тебе, но ты не отвечала. — Наша встреча была ошибкой. Прости, но я осознала это слишком поздно. — Я здесь не за этим. — А зачем же? — Речь пойдет о твоей мачехе. Наталья заметно напряглась. — Почему ты снова заговорил о ней? — сдавленно спросила она. — Я знаю, что это неприятная для тебя тема. Ну, просто выслушай меня. Я уверен, что Ирма жива и стоит за всеми этими убийствами. — Бред. — Я сам ее видел. — Не может этого быть. — Я не знал ее раньше, но мы нашли фотографии в интернете, и это точно она. — Ты изучал мою жизнь? — разозлилась Наташа. — Только чтобы узнать о твоей мачехе. — Нечего тут узнавать, она погибла. — Ты в этом уверена? — Не копайся в моем прошлом, Тимофей. Ты не знаешь, что это была за женщина, — сорвалась на крик девушка. — Я рада, рада, что ее больше нет. Ирма была ужасным человеком. — А по виду не скажешь, — заметил Димка. — На светских раутах она вела себя не так, как дома. Конечно, ее знал весь мир. Красавица, фотомодель, ею все восхищались. Но на самом деле она была психопаткой, помешанной на деньгах и черной магии. — Что она сделала? — испуганно спросил Тимофей. — Я не хочу об этом говорить, и лучше вам уйти из моего дома. Наталья направилась к двери, чтобы выставить их прочь. В этот момент из холла донесся грохот бьющегося стекла и истошный крик горничной. Мальчишки вскочили с дивана. В гостиную ввалился Константин. Огромной ручищей он держал домработницу за шею. Ее ноги волочились по полу, словно у большой тряпичной куклы. «Голем!» — выдохнул Тимофей. Константин небрежно отшвырнул горничную, и она, пролетев через всю комнату, упала у противоположной стены. «Мальчишка!» — презрительно хмыкнул великан при виде Тимофея. «Вот мы встретились снова!» Тимофей и Димка замерли. Наталья испуганно вскрикнула и бросилась к выходу, но тут в комнату вошла Саяна. «Не так быстро!» — сказала она и с размаху ударила Наталью по лицу. Морозова рухнула на пол и осталась лежать неподвижно. Тимофей бросился к ней, но Константин преградил ему дорогу. «И до тебя очередь дойдет», — сказал он. Саяна кинулась к Димке, выставив скрюченные пальцы перед собой. Димка увернулся, проскользнув у нее под рукой. Саяна с шипением схватила его за шиворот и резко развернула. «Я не бью девчонок!» — заявил Димка. «Славно!» — кивнула она и ударила кулаком. Димка едва успел отдернуть голову. «Ну ладно!» — разозлился он и со всей силы врезал ей в челюсть. Голова Саяна лишь отдернулась назад, в воздухе взметнулись огненные искры. Димка испуганно замер, девчонка злобно расхохоталась. «Что тут такое?» — выдохнул парень. «Скоро узнаешь!» И она снова бросилась на него. Димка с хлопком исчез и возник уже в дверях комнаты. Саяна прыгнула к нему, словно пантера, он снова исчез и возник из ниоткуда рядом с Тимофеем. «Бежим!» — крикнул Димка. Мощный удар в голову сбил парня с ног. Рука булава медленно опустилась. Другой рукой глиняный великан схватил Тимофея за горло и оторвал от пола. «Как это приятно!» — осклабился он. «Приятно, что теперь я могу делать с тобой все, что заблагорассудится. Потерял свой медальончик!» «Не все!» — раздался строгий женский голос. И в разгромленной гостиной появилась она, Ирма Морозова, женщина в черном. Фарфоровая маска светилась в полумраке, черная тьма клубилась вокруг стройного тела, растекалась по полу и извивающимися щупальцами поднималась к потолку. «Миледи», — склонились Саяна и Константин, — дама оглядела гостиную. «Давно я здесь не была. Многое изменилось», — констатировала она. Затем взглянула на неподвижно лежащую на полу Наташу. «Думала, что все кончилось», — рассмеялась ведьма. «А нет, милая падчерица», — она сделала знак Саяне. «Забирайте всех троих. Нам нельзя тут долго оставаться. До ритуала осталось совсем немного времени». Тимофей не мог произнести ни слова. Голем так сдавил ему горло, что нечем было дышать. Константин усмехнулся и швырнул парня об стену. И все вокруг померкло.